Тут появилась сводная таблица зависимости количества рекомендуемых способностей от чистоты совести. 33% – одна способность, 55% – две способности, 70% – три способности, 80% – четыре способности, 87% – пять способностей, 91% – шесть способностей, 94% – семь способностей, 96% – 21 способность, 97% – 73 способности, 98% – 144 способности, 99% – нет лимита способностей. 100% – потребность в способностях отсутствует. Текущее состояние чистоты совести – 78%. Доступно способностей – 3,8. Установлено и активировано – 3,67. Модификатор судьбы МК-2 – 1. Полиглот – 1. Подпространственный карман – 1. Плюс 2 активных модификации – 0,67. Подробно. Ничего не скажешь. Ага. А если отключить полиглота, то освободится одна способность. А толку-то? Энергии не хватает, нужно сталкерить, ОВД качать или еще как-то внутреннюю энергию накапливать. Фиг с ним, нужно поискать еще способ очистки совести, чего-то не хочется деградировать. Ладно, все это потом, пока гляну, что за внешние модули такие. Неизвестный модуль грузчик. Описание. Ментальный установщик. Рекомендация. Исследовать для составления описания или установки. В выпадающем списке «Исследовать», «Уничтожить». Уничтожать я ничего не буду, проще продать. Жмем на меню «Исследовать». Вылетает под меню. Поверхностное исследование, полное исследование. Естественно, полное. И появляется предупреждение. Нехватка ментальной энергии. Требуется 125 ТИК. В наличии 15 ТИК. Ошибка. Блин, ну что за чепуха? Столько плюшек, а применить никак. Кто, интересно, надо мной так издевается? Или это мне мстят за читерство с везучестью? А если попробовать поверхностное исследование? Не понял, процесс пошел. И судя по скорости шкалы, минут на 15. Это бесплатно, что ли? Не верю. Где там эта ментальная энергия? А ну-ка, вытащить мне индикатор на внешнюю панель. Буду составлять аналог HUD панели, как в компьютерных игрушках. В правом нижнем углу появляется полоска TIC. 14/223. Ух ты, уже 14, а было 15, значит просто хватило свободной энергии. Посмотрим, сколько потратится. Когда закончилось, осталось 12 единиц ТИКа. Значит, 3 ТИКа на одно поверхностное исследование. А где результат? А, вот, изменилось название. Гравитационный модуль грузчик. Для описания установки, видно, требуется полное исследование. Фиг с ним, пока забьем на это дело. Нужен источник ментальной энергии. Следующий. Неизвестный модуль «Алхимик». Описание «Ментальный установщик». Рекомендация «Исследовать для составления описания или установки». В выпадающем списке «Исследовать», «Уничтожить». Ничего нового. Жмем на поверхностное исследование. Результат – лабораторный модуль «Алхимик». Остаток – 9 ТИК. И небольшой шум в голове, а также легкая усталость. Далее неизвестный модуль «Мир». Описание, рекомендации и выпадающий список без изменений. Поверхностное исследование выдало результат. Телепортационный модуль «Мир». Остаток 6 ТИК. Шум в голове переходит в небольшую боль, а усталость усилилась. Все, на сегодня хватит исследований. И оставшийся кровный братишка – репликационный модуль «Орихалк». Описание. Колония реплицируемых нанороботов неизвестной модификации. Неконтролируемая репликация чрезвычайно опасна для всего живого. Рекомендация – уничтожить. В выпадающем списке «Исследовать», «Уничтожить». Ого! Так вот ты какой, полярный лис. Почему тебя считают страшным? Поинтересовался я у Орихалка. Тот ответил недоумением и передал мне мыслеформу с изображением цветка типа ромашки. Все понятно, мы белые пушистые. И тут я подумал, что если его забросить на солнце? То ведь он сможет съесть Йенту-звезду целиком, наверное, если не лопнет. Хотя у него ведь желудка нет. И вообще я не в курсе, как он устроен. Да и ну нафиг такие эксперименты. Все-таки братан как-никак. Наигравшись с ментосетью, я свернул ее и решил поиграть с Орихалком и фонариком. Пока никого нет. Ага, так мне и дали. Такое ощущение, будто за мной наблюдают. Ко мне подошла жена Лича и принесла поесть. Насытившись, я, отказавшись от помощи, по стеночке сходил в туалет, а то припирало уже. Затем попросил до вечера не беспокоить. Когда остался один, принялся за разработку метода незаметного исследования фонарика с помощью Орихалка. Ничего умнее перчатки и зарихалка на правой руке мне в голову не пришлось. Включая и выключая фонарик, обнаружил, что, двигая пальцем вдоль одной из загогулин, можно регулировать радиус круга света вплоть до точки. «Как на светодиодном фонаре», — подумал я. «Только еще круче». Через некоторое время тот, помигав, погас, и Орехалк мысленно поблагодарил меня за угощение. И тут я заметил, что он еще немного подрос. «Вот и нифига себе! Проныра!» Отругав своего братика, я попросил его вернуть половину обратно. «А то как я изучать его буду?» Тот, огорчившись, нехотя облепил фонарь и через несколько секунд вернулся обратно в перчатку. Я извинился перед ним за резкость и попросил, если вдруг он обнаружит вкусную энергию, то прежде чем съесть ее, попросит у меня разрешение, а то еще разрядит у меня оружие или силовую броню какую-нибудь. Тот, немного подумав, согласился. Положив в стороне фонарик, я попробовал снова поглядеть взглядом Орехалка на окружающее и минут 10 пытался разобраться в мешанине цветов, звуков, а иногда и вкусов. Максимум, чего я добился, это определение артефактов, что очень даже неплохо, в радиусе пары метров. Они отображались яркими белыми звездочками. Но я так понял, это будет работать только для заряженных артефактов. Решив отдохнуть от мелькавших перед глазами пятен, я снова взял в руки фонарик. Подергав и покрутив все, что возможно, представляет собой хоть какой-то манипулятор, я обхватил его рукой и представил, как включается джедайский меч. И тут же замигала свернутая в углу ментосеть. Я ее сразу развернул и увидел, как в центре появилась надпись «Обнаружен внешний ментальный порт». И сноски к ней, что доступны под меню. Смотрю на выбор «Исследовать», «Заблокировать». Естественно, выбираю «Исследовать», а в результате знакомое под меню «Поверхностное исследование», «Полное исследование». Прикинув, что у меня 6 единиц ментальной энергии, а на поверхностное исследование уходит всего 3, я рискнул его активировать. МФУ «Детский 13». Промелькнула надпись перед тем, как я вырубился.